ваши сведения ограничиваются известными вам пределами космоса, — сказал мистер Мармадьюк. — Но что лежит за этими пределами? Никто ничего не знал. Известно было только, что в некоторых областях по ту сторону зыбкой границы, за которую еще не проникли разведчики человечества, колесники создали империю. Из-за этой границы до освоенной части Вселенной доходили жуткие истории, какие всегда рождаются на дальних границах, питаемые воображением человека, стремящегося разгадать то неизвестное, что таится чуть дальше впереди. Контакты с колесниками были редкими и мимолетными, и о них не было известно почти ничего, а это само по себе уже не обещало ничего хорошего. Никто не протягивал дружеских рук, никто не делал жестов благожелательности и доброй воли, ни колесники, ни люди, ни друзья и союзники людей. В огромном секторе космического пространства пролегла безмолвная угрюмая граница, которую не пересекала ни та, ни другая сторона. «Мне было бы легче принять решение, — сказал Максвелл, — если бы мои сведения были более подробными, если бы мы могли узнать о вас больше. Вы знаете, что мы таракашки, — заявил мистер Мармадьюк, и их слова эти буквально брызгали желчью. «Ваша нетерпимость...» «Вовсе нет! Вовсе нет!» — негодующе перебил Максвелл. «И мы не считаем вас таракашками. Мы знаем, что вы ульевые конгломераты. Мы знаем, что каждый из вас является колонией существ, сходных с теми, которых мы здесь на Земле называем насекомыми». И это, разумеется, составляет значительное различие между нами, и все же вы отличаетесь от нас не больше, чем многие другие существа с иных звезд. Слово «нетерпимость» мне не нравится, мистер Мармадьюк, так как оно подразумевает терпимость, а это оскорбительно и для вас, и для меня, и для любого другого существа во Вселенной. Он заметил, что трясется от гнева, и удивился, почему одно какое-то слово могло его так взбесить. Его не вывела из себя даже мысль о том, что знания хрустальной планеты вот-вот достанутся колесникам, и вдруг он пришел в ярость от одного слова. «Возможно, — подумал он, — это произошло потому, что там, где множество самых разных рас должно жить в мире и согласии друг с другом, и нетерпимость, и терпимость одинаково стали грязными ругательствами. «Вы ведете спор убедительно и любезно, — сказал мистер Мармадьюк. — И, возможно, вы не нетерпимы. Если бы нетерпимость и существовала... Не дал ему докончить Максвелл. «Не понимаю, почему вы приходите в такое негодование. Ведь проявление подобного чувства бросает тень не на того, против кого оно направлено, а на того, кто его испытывает, поскольку он демонстрирует не только невоспитанность, но и глубокое невежество. Нет ничего глупее нетерпимости». «В таком случае что же вызывает у вас колебания?» — спросил колесник. «Мне необходимо узнать, как вы думаете распорядиться своим приобретением. Я хотел бы выяснить, какова ваша цель. Я еще очень многое должен был бы о вас узнать». «Чтобы получить право судить...» «Но как можно судить в подобных ситуациях?» — с горечью сказал Максвелл. «Мы слишком много говорим», — объявил мистер Мармадьюк. «И без всякого смысла. Я вижу, что у вас нет намерения устроить нам это приобретение. — Вот именно, — сказал Максвелл, — по крайней мере, в настоящий момент. — В таком случае, — сказал мистер Мармадьюк, — нам придется искать иной путь. Своим отказом вы причините нам значительные хлопоты и потерю времени, и мы будем вам весьма неблагодарны. — А мне почему-то кажется, — сообщил ему Максвелл, — что я как-нибудь стерплю вашу неблагодарность. — Быть на стороне победителя, милостивый государь, — угрожающе произнес мистер Мармадьюк, — это немалое преимущество. —